Глава 26. Мое пробуждение было очень ранним. Давно забытые нежные чувства вновь стали возвращаться в повседневность. Рядом спала моя любимая, уткнувшись носиком в подушку. Ее толстая светло-русая коса длинной змеей очерчивала прекрасное обнаженное тело. Мой легкий поцелуй вызвал счастливую улыбку на спящем милом лице. Аккуратно поднявшись, стараясь не разбудить Ярочку, прошел в соседнее помещение и принял контрастный душ. После приведения себя в относительно полный порядок, одевшись, направился в капитанскую рубку. «Доброго утра, командир!» — приветствовала меня голограмма главного эскина. Едва я зашел в рубку. «Доброго утра, Белояр! Докладывай все последние новости!» «Докладываю!» Дамир сообщает, что за прошедшее время ни одного корабля не появлялось в этой системе. Все попытки связаться с центральной планетой клана или другими кораблями результата не дали. Согласно полученных данных, складывается очень странная ситуация, что в ближайших 20 звездных системах нет ни одного корабля Джере, кроме наших двух. Как такое может быть, мне непонятно. Подожди, Белояр. Что, вообще ни от кого нет никаких откликов? Отклики есть, но они поступают только от главных эскинов баз флота Джере и находящихся в автоматическом режиме боевых станций. Выведи Дамира на связь. Подключаю. Дамир на связи, командир. Дамир, ты отправлял запросы по дальней связи? Да, командир. Получены отклики от 138 базовых станций мира Аграфов. Великие дома не участвуют в войне кланов Джере, взяв нейтралитет. Кораблям воюющих кланов запрещено входить в звездные системы, принадлежащие Аграфам, и в миры других разумных. Когда у главных эскинов баз и боевых станций была последняя связь с каким-либо кораблем Джере? Последние сеансы связи состоялись с большим линкором и тяжелым крейсером клана Стражи Закона 4 месяца назад. Оба корабля клана ушли в прыжок в направлении внешнего предела Вселенной. Больше связи ни с одним кораблем мира Джаре не было. Мы единственные, кто вышел с ними на связь за последние 4 месяца. Главные эскины баз флота и станций запрашивают установочные приоритеты от нашего крейсера, так как только мы используем старые коды довоенного периода. Передать на все главные эскины, которые запрашивают установочные параметры, наши коды опознавания как дружественные и имеющие высший приоритет командование флота Джере. Особо обозначить, что полное командование, как военное, так и гражданское, на себя приняли древние. Если кто-то из эскинов начнет уточнять, кто из древних принял командование, передавай, что это изначально древний. Также сообщи, что эти коды приоритета они передавали дальше, другим эскинам, с которыми у них установлена связь. Белояр передаст тебе мой личный код генетического соответствия. Принято, командир. Дамир, какой планетарный разведчик у тебя на борту самый вместительный? Планетарный корабль-разведчик D-04MS. Он предназначен не только для ведения разведки, но и для спасения населения с поверхности планет. Помимо экипажа и 2 десантных групп, может взять на борт 4 сотни выживших с личным имуществом. Для этого на нем предусмотрен большой грузовой трюм со стазис-хранилищем. Отлично. Подготовь его для отправки на Реулу. В грузовой отсек загрузи 12 тысяч офицерских пайков для местных жителей. Все пайки загрузить на малые транспортные платформы. Еще вот такой вопрос имеется. У тебя на складах есть пищевые синтезаторы и автономные генераторы? На складе в наличии 100 пищевых синтезаторов разных моделей и пищевые картриджи к ним. Автономные генераторы также имеются в наличии в количестве 240 штук. Прекрасно. 10 самых лучших пищевых синтезаторов разных моделей и запасные картриджи к ним, а также 10 самых мощных автономных генераторов загрузите вместе с пайками. С этим планетарным разведчиком к нам должны прилететь глава клана, техник и инженер. Место посадки рядом с нашим кораблем. Приказ ясен? Да, командир. Белояр, передай команду инженерно-техническому эскину AT-4, чтобы он отправил дроидов на расчистку места для посадки D-04MS. Принято. О любых новостях докладывать немедленно. Я буду либо в кают-компании, либо в медицинском секторе. Принято, командир. У меня для вас есть еще одна новость. Что за новость? Вчера, когда вы отправились отдыхать, в рубку управления входил капитан Дарк Онуэлл. Он оставил для вас информационный кристалл в считывателе и просил, чтобы вы ознакомились с его содержимым как можно быстрее. Он сообщил, что за данные записаны на кристалле. Да, командир. Там показания, полученные при допросе техника Ганиэля Диэла. Билэйр, если кристалл вставлен в считыватель, значит, ты его уже просмотрел? Я прав? Да, командир. Там информация о начале войны между кланами, а также данные о всех мерзких деяниях этого техника. О всех его деяниях я уже наслышан. Сообщи мне информацию только о мотивах и причинах начала войны между кланами Джары. После внимательного прослушивания и анализа информации я покинул капитанскую рубку. Едва я закончил со своим завтраком и с наслаждением стал пить горячий ароматный чай, как в кают-компании появились Дар и Лар Конуэллы. «Доброго утра, командир!» – в один голос приветствовали меня братья-капитаны. «Доброе утро, если оно, конечно, доброе. Командир, как насчет присяги моего брата?» «Я внимательно слушаю». «Я, капитан Лар Конуэлл из клана Сияющих Мечей, без всякого принуждения даю присягу на личную верность представителям древних». «Присяга принята. Теперь слушайте мой приказ, Лар. Вы назначаетесь капитаном моего корабля». «Слушаюсь, командир. Разрешите мне узнать название вашего корабля». «Минутку, Лар. Белояр, появись». В кают-компании появился голографический образ главного Искина. «Я здесь, командир». «Белояр, какой опознавательный код у нашего корабля?» «Планетарный корабль-разведчик. ДПР 02АС-200. 165.14.198.5. Остальная часть опознавательного кода недействительна, так как тяжелый крейсер дальней разведки ГИР-35 прекратил свое существование 7000 лет назад». «Запиши новый опознавательный код. Планетарный корабль-разведчик Сварга. Точка приписки Мидгард-Земля. Система Ирилы Солнца. Мир древних». «Новые данные опознавательного кода передать Дамиру, а он пусть передаст их на базы и боевые станции, с которыми у него установлена связь». «Принято, командир. Новые данные переданы». «Слушай мой приказ, Белояр. Капитаном Сварги я назначил Лара Конуэлла. Все, что касается его штатного положения на корабле и допусков, мы обсудим позже. А теперь вызови мне Газель». «Приказ принят, командир. Капитан Лар Конуэлл, поздравляю вас с назначением». «Благодарю, Белояр. Думаю, мы сработаемся и послужим древним». «Полностью с вами согласен, капитан». «Так, с официальной частью назначения мы закончили. Предлагаю всем выпить прекрасного чаю по случаю назначения нового капитана Сварги». Братья-капитаны прошли к столу и наполнили свои чашки чаем из термоса. Дальше мы просто сидели за столом и пили ароматный чай. «Командир, Газель у входа в кают-компанию». Допив чай, я отправился в медицинский сектор. Крышка капсулы регенерации открылась, и мы с Эмилией ждали, когда жрец закончит одеваться. Выглядел он помолодевшим, румянец играл на его щеках. «Как ваше самочувствие, уважаемый Линель?» «Благодарю, просто великолепное. Даже застарелые болезни не беспокоят». «Все ваши болезни в прошлом. В данный момент у вас нет никаких отклонений от нормы. Для лучшего прохождения периода омоложения рекомендуется усиленное питание». «Рекомендация мне понятна. Вот только получится ли у меня ее выполнить? Не обещаю. У нас, Эмилия, некоторые проблемы с питанием. Даже для торжественного обеда с прибывшими гостями мы использовали последние сохраненные припасы и остаток заправки пищевого синтезатора. Если бы древние не привезли нам пищевые пайки, сегодня многим нечего было бы есть». «Не переживайте, уважаемый Линель. Скоро у вас тоже будет достаточно еды. Я приказал доставить для вас с крейсера 12 тысяч офицерских пайков и 10 самых лучших пищевых синтезаторов разных моделей, а также запасные картриджи к ним. Они прибудут на другом корабле вместе с главой клана». «Глава прибудет на Риулу?» «Да. А что вас смущает?» «Мы же не успеем подготовиться к торжественной встрече главы клана». Думаю, что в этом нет никакой необходимости. Он же не для официальных торжественных мероприятий сюда прибудет, а для обсуждения сложившейся ситуации в мире Джаре. Старший жрец Линель ненадолго задумался, то ли обдумывая сказанное мною, то ли думая о чем-то своем. «Вас что-то еще беспокоит, уважаемый?» «Понимаете, Станислав Иванович, мощности нашего генератора в убежище еле хватает, чтобы было освещение. Думаю, что его энергии не хватит, чтобы запитать пищевые синтезаторы, которые вы для нас привезете. Насчет этого вы не переживайте. С этим кораблем вам также доставят 10 самых мощных автономных генераторов. С ними прибудут техник и инженер, которые их установят и подключат. Я об этом знал, поэтому и заранее решил этот вопрос». «Как знали? Вам кто-то доложил о нашей проблеме с энергией?» «Никто мне ничего не докладывал. Когда мы с вами были в портальном помещении, там свет был немного приглушен по сравнению с той же приемной комнатой. Поэтому мною были сделаны выводы о нехватке энергии в убежище. Видя ваше волнение, что я могу запустить систему связи древних и лишить вас остатков энергии, я просто предложил вам вернуться к остальным». «Невероятно. Вы сделали все настолько тонко и дипломатично, что я даже не догадался ни о чем. Уважаемый Линель, в нашем мире есть хорошая поговорка: соловья баснями не кормят. Соловей – это такая певчая птичка, поэтому предлагаю проехать в нашу кают-компанию и позавтракать. Я принимаю ваше предложение, Станислав Иванович». Когда мы со жрецом вошли в помещение кают-компании, там уже было довольно многолюдно. Трое молоденьких девчат помогали Мириэль накрывать на стол. Ярослав накормила Радку и малышей. А у короткого дивана братья-капитаны что-то обсуждали с Белояром. «Всем доброго утра!» Поздоровался с коллективом и подвел жреца к братьям. «Уважаемый Линель, позвольте представить вам членов моей команды. Капитан нашего планетарного разведчика Сварга Лар Конуэлл. Он вам вчера был представлен как брат капитана крейсера дальней разведки Дара Конуэлла». Лар с уважением кивнул головой жрецу, как подобает высшему офицеру корабля. «А также главного эскина корабля Сварга Белояра». Тот повторил уважительный кивок, теперь уже своего капитана. «Рад нашему знакомству», – произнес жрец Линель и повторил тот же кивок. «Уважаемый Линель, если позволите, хотелось бы уточнить», – спросил Белояр. «Вы в прошлом служили во флоте?» «Совершенно верно. 120 лет я отдал флоту. Дослужился до чина капитана на линкоре адмирала Дариэля Лирсинелла. После гибели линкора в битве со сполотами около 200 лет назад мою спасательную капсулу случайно нашла и подобрала яхта молодоженов, которые проходили через тот сектор пространства. Уже находясь на их яхте, мне удалось вычислить, что моя капсула находилась в свободном парении 3 с лишним месяца. Маршрут молодоженов лежал на Риулу, поэтому я остался на этой планете и избрал для себя жреческий путь служения». «Думаю, что все ваши воспоминания о службе во флоте придется отложить на потом», – вмешался я в диалог. Яра уже подала сигнал, приглашающий всех к столу. «Командир, Эни-4 сообщает, планетарный корабль-разведчик Д-04МС совершил посадку рядом с нашей сваргой. Глава клана уже покинул корабль». «Командир, разрешите нам встретить прибывшего главу клана?» – обратился Лар. «Разрешаю. Газель стоит у входа. Если с ним будет еще кто-то, всех доставьте в кают-компанию». Братья-капитаны быстро ушли встречать прибывшего главу клана, хранителей священного леса. А мы со жрецом Линелем проследовали к накрытому столу. Минут через 20 Лисиниэль в сопровождении капитанов прибыл в кают-компанию. Мы с ним кратко поздоровались. Вот то, что произошло дальше, для меня было непривычно и удивительно, так как я еще не видел столь бурного проявления чувств среди эльфов. Давно не видевшиеся глава клана и жрец тут же бросились друг другу в объятия. Они что-то очень быстро шептали, перебивая друг друга. По их немолодым щекам текли слезы. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут, собственно, происходит?» — задал вопрос я всем присутствующим. «Станислав Иванович, я не знаю, как не благодарить вас», — ответил мне глава клана. «Вы нашли и вернули мне моего сына, Рия, которого я считал пропавшим без вести почти 200 лет. Лисиниэль, вы хотите сказать, что старший жрец Ри-Линель ваш сын?» «Ри не просто мой сын. Он мой единственный выживший сын». «В таком случае, примите мои поздравления и обнимите также свою праправнучку Ариэлу, которая притихла, как мышка, за спиной Ярославны». «Благодарю вас, Станислав Иванович», — сказал Лисиньель, обнимая подошедшую Ариэлу. «Вы вновь подарили мне смысл в жизни. Мне хватило времени подумать над вашими словами относительно будущего нашего клана после вашего отлета на Риулу». «Все, похоже, обстоит гораздо хуже, уважаемые, чем я предполагал изначально. Но прежде чем рассказать об этом, присаживайтесь за стол. Это касается всех представителей мира Джере. Поэтому я бы хотел, чтобы меня не перебивали, пока я не закончу свой рассказ. Выслушайте меня внимательно. Все, что вы сейчас узнаете, является лишь моими личными выводами на основании информации, полученной из самых разных источников. Все вопросы сможете задать после». Все сразу стали рассаживаться за столом и приготовились слушать мой рассказ. Немногим более 50 лет назад клан хранителей священного леса заказал постройку тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512 на орбитальных верфях клана Сияющих Мечей. Когда крейсер нового поколения был готов, он отправился в испытательный поход сроком примерно на один год в сторону внешнего предела Вселенной. Как многие присутствующие уже знают, после испытаний нового крейсера должен был состояться окончательный расчет между кланами и передача корабля из собственности одного клана другому. Но в эти события вклинился неучтенный фактор в виде Даррела Лича из клана Сияющих Мечей и его подручных. При возвращении нанятый его подручными или кем-то другим корабль внешников, находясь под маскировкой, обстрелял тяжелый крейсер дальней разведки на входе во временную аномалию. Касание силовыми щитами края аномалии вызвало вспышку, которую на вражеском корабле посчитали за взрыв боеприпаса на борту тяжелого крейсера. Ведь после вспышки корабль просто исчез. Его останки искали несколько месяцев, но так ничего и не нашли. Никто даже не подумал, что тяжелый крейсер попал во временную воронку и летел прямиком в будущее. Только прыжок из временной воронки, который никто и никогда не совершал, позволил нам оказаться в этом времени. Но в том времени, полвека назад, подручные Даррела Лича сообщили представителям клана Сияющих Мечей о взрыве боеприпаса на борту тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. А те, в свою очередь, потребовали от руководства клана Хранителей Священного Леса оплатить все их затраты, связанные с постройкой корабля. Представители руководства клана Хранителей отказались платить, так как никаких доказательств гибели крейсера им предоставлено не было. Какие последствия это вызвало, вы все уже знаете. Между двумя кланами началась война. Вскоре на стороне Хранителей выступили кланы Стражи Закона и Белого Листа, которые связаны между собой союзными договорами. Клан Сияющих Мечей призвал на помощь своих союзников, и вскоре воевали все кланы мира Джаре. Началась война всех против всех, которую уже никто не мог контролировать. Сражения шли не только в космосе. С орбит наносили удары по центральным, промышленным и аграрным планетам, уничтожая все, что принадлежит другим кланам. За полвека войны жизнь во многих звездных системах полностью прекратила свое существование. Даже Риула, обычная аграрная планета, и та последние 15 лет подвергалась массированному обстрелу из космоса. Только отделившиеся от мира Джаре кланы, которые объявили себя великими домами мира аграфов, заявили, что не участвуют в войне кланов Джаре и будут поддерживать нейтралитет. Кораблям воюющих кланов запрещено входить в звездные системы, принадлежащие аграфам, и в миры других разумных. 4 месяца назад война кланов закончилась. Последние 2 корабля клана Стражей Закона ушли в прыжок в направлении внешнего предела Вселенной. На данный момент в 20 близлежащих звездных системах мира Джаре не осталось ни одного корабля. По крайней мере, откликов от их главных эскинов мы так и не получили. Есть ли на планетах в этих звездных системах выжившие, мне неизвестно. Можно будет попробовать связаться с некоторыми планетами через портальную систему связи древних в убежище. Но прежде чем это сделать, вам нужно обсудить случившееся с вашим миром. Подумайте. Исчезнет мир Джаре и превратится в очередную легенду, как мир ушедших древних. Или вы еще способны дать ему шанс выжить и возродиться? После моего рассказа в помещении кают-компании стояла напряженная тишина, которую никто не решался нарушить первым.